Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я закончу рассказ о гибели города Вавилона и Вавилонской империи во свете пророческих предсказаний о таком падении. Один из археологов, который производил работы раскопок одного города, находившегося в 12 километрах от города Вавилона, он описал свои личные впечатления в письме к своим друзьям, которое потом было помещено и опубликовано в Чикагской университетской прессе в 1966 году. Я приведу здесь некоторые выдержки из этого письма в свободном переводе, то, о чем писал археолог в письме к своим знакомым о Вавилоне. Передаю некоторые его мысли. Сегодня вечером я предпринял свое ежедневное паломничество к кургану, холму, под которым похоронен древний храм Немрода, известный для многих как Вавилонская башня. Когда смотреть снизу, то кажется, что этот курган невысок, противоположность тому, как принято думать о высоте Вавилонской башни, о которой строители башни с гордостью заявляли, что она будет весьма высокая. Цитирую это место из Библии. И сказали они: «Построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Бытие 11.4. Чтобы иметь правильное представление о высоте башни, продолжает он, нужно взойти на самую вершину холма. На плоской низкой равнине возвышается она своим песчаным холмом приблизительно высотой 500 футов, то есть более 300 метров. Забравшись на самый верх холма, перед моим невооруженным глазом расстилается панорама беспредельной равнины. Руины древнего Вавилона, их можно видеть с этого холма. Они раскинулись своим местоположением и похоронены под небольшими песчаными холмами. Эти невысокие холмы и есть то, что осталось от когда-то славного города Киш, то есть Вавилона, одного из самых древних городов Месопотамии. С высоты холма отчетливо можно заметить сеть ирригационных каналов для распределения воды для орошения полей из реки Ефрата. Узнать их можно по небольших насыпах песка и пыли, идущих симметрично в разных направлениях когда-то сложной ирригационной системы. Теперь они забыты и не функционируют. Они засыпаны песком. Пески засыпали их еще потому, что река Ефрат изменила свое прежнее направление течения и таким способом отрезала всю ирригационную систему от поставления водой, отчего вокруг все превратилось в пустыню. Дальше он пишет. Мертвый город. Я посещал Помпею, Остию, ходил по длинным пустым коридорам Палантина, но о этих городах невозможно сказать, что они мертвые. Они лишь временно оставленные. Шум, хотя и слабой жизни, все еще можно видеть и слышать, и видеть, что эти места несовершенно оставлены, ими кто-то заботится, потому что все вокруг цветет. И они в какой-то мере делают общий вклад в нашу цивилизацию, а это очевидно. Здесь же вы ощущаете подавляющую гнетущую мертвенность. Ни одной колонны или арки вы не увидите здесь, чтобы она засвидетельствовала вам, что здесь когда-то жили великие люди и творили великие дела. В Все здесь сокрушено и погребено под сугробами песка и пыли. В Вавилоне когда-то было множество великих и прекрасных храмов. Красовались дивные дворцы и царские палаты со своей удивительной архитектурой и конструкцией, и висячими садами. Все здесь теперь потеряло свой оригинальный, настоящий вид, будучи разрыты археологами. Где делись 7 площадок для отдыха при подъеме наверх Вавилонской башни? Где делась языческая святыня, венчающая верх храма Зиггурат? Хотя я их не вижу, но я знаю, что они здесь существовали. Я знаю это из найденных документов. То, что видно здесь, это лишь кучи нанесенного песка и миллионы кирпичин. Иногда увидишь одиноко стоящие стены. И это все, что осталось от большого города. Все это потеряло свои прежние формы и очертания. Время, небрежность и беспризорность довершили свою разрушительную работу. У моих ног видны лисьи норы, вырытые они лисицами или шакалами. Теперь их не видно здесь, потому что они чувствуют мое присутствие. Но ночью они выползут из своих нор, чтобы вести свои голодные хороводы. Вершины этих холмов покрыты множеством высушенных и выбеленных на солнце костей, свидетельствующих, как промышляют эти голодные хищники. Ничто не нарушает тишины похороненного города. Лишь изредка слышен голодный вой дикого шакала. Иногда он звучит подобно плачу голодного ребенка, а иногда звучит угрозой, бросающей в пространство свое проклятие и злостный вызов. Где-то далеко арабские собаки, слушая этот голодный вой, вторят ему несговоренным аккомпанементом. И опять на какой-то миг залегает глубокая и жуткая тишина. Какая-то могущественная сила и интерес удерживает меня здесь. Мне хочется знать настоящую причину погибли этот богатый, многолюдный и славно древний город Вавилон и вся Вавилонская империя в силу сложившихся неблагоприятных условий, или же над этим местом тяготело Божье проклятие. Если все произошло в силу неблагоприятных условий, то как могли пророки предвидеть и предсказать все эти неблагоприятные условия с такой точностью, как будто бы они сами были свидетелями всех происходивших событий? Пророчества пророков предсказывали за много лет до их выполнения, а это подтверждено научными и историческими фактами. Или это есть общее предназначение всего человечества, чтобы великими усилиями и трудом творить веками и тысячелетиями свое благосостояние и культуру, чтобы потом в один трагический день бессмысленно и глупо разрушить все? Неужели все лишь творится для того, чтобы, поднявшись на самые недосягаемые вершины, чтобы потом из них скатиться в бездну? Так заканчивает свое письмо сомневающийся археолог, не находящий ответа, почему и в силу каких обстоятельств погиб Вавилон. Так само, как погибли Ассирийская, Вавилонская, империя Александра Великого, Римская империя и другие. Но мы знаем со Слова Божьего, что за все соделанные беззакония грозная Божья рука пишет на стене, подобно сделанной надписи для царя Валтасара. Для них страшный приговор и предсказанный пророками. Имеющие Библию, прочтите, пожалуйста, 5 главу из книги пророка Даниила. По поводу 7 предсказанных пророчеств о гибели Вавилона и Вавилонской империи профессор Петр Стонер делай такое заключение на основании закона вероятности. Пророчество это представляется так. Первое, что город Вавилон будет разрушен. Второе, и что никогда не будет восстановлен. Третье, араб не раскинет своего шатра там, то есть не сделает его местом своего жительства даже на одну ночь. Четвертое, пастухи не будут пасти свои стада и отдыхать там. Пятое, дикие звери будут жить в чертогах и дворцах. Шестое, из разрушенного города не возьмут из фундамента больших и тяжелых камней для углов на другие постройки. И седьмое, никто не будет жить и не проходить там. Суммируя все эти семь предсказаний, пророков и их выполнение, дает нам такой итог. Если бы пророки предсказывали от своей человеческой мудрости или дальнезоркости, или прозорливости, то у них был бы один шанс или одна возможность угадать к 5 биллионам возможности не угадать, что все так совершится.